Ужасные жало шмелей поражали пчел направо и налево, и улицы городка были забиты мертвыми пчелами. А проникшие в улей шмели поняли, что назад пути не будет, и что не увидеть им больше дневного света. Но они продолжали безнадежную борьбу и умирали один за другим. А пчелиным воинам помогало и то, что удары шмелей не всегда оказывались смертоносными. Яд, которым были напитаны их жало, быстро исчерпал свое действие. Раненые пчелы знали, что поправятся, и это придавало им новые и новые силы. Постепенно битва в улье стихала. И напрасно шмели, оставшиеся снаружи, звали своих товарищей, но те не откликались. Они погибли, с этими словами предводительница шмелей отозвала своих воинов. Погибла половина шмелиного войска. «Конечно же, нас предали!» — воскликнула предводительница шмелей. Кто-то предупредил пчел. И шмелиные воины собрались у серебристой сосны. Солнце позолотило верхушки лип. Слышалось пение птиц. Таяла роса. Бледная, трепещущая яростью шмели теснились вокруг своей предводительницы. Она колебалась. Чему ж отдать предпочтение? Воинской страсти или мудрости. Она понимала прекрасно, что битва проиграна, и угроза уничтожения нависла над ее оставшимися в живых воинами. Охваченная ненавистью, оскорбленным честолюбием, она решила послать к пчелам одного из шмелей, чтобы спасти пленников. И вот она позвала самого умного из своих офицеров. Но в ответ — молчание. Этот воин тоже был пленен. Тогда она быстро выбрала другого, тревожа за судьбу воинов, оставшихся в улье. «Поторопись», — приказала она, вручая ему белый лепесток жасмина, знак примирения. «Ибо скоро проснутся люди, и тогда мы пропали. И скажи пчелам, что мы никогда больше не станем нападать на них, если они отпустят всех пленников». Вестник мира полетел к улью. Размахивая белым лепестком, он опустился на площадку у входа. И об этом тотчас осведомили пчелиную царицу, а она выслала адъютанта для переговоров. Когда ей передали просьбу шмелей, она ответила: «Если вы желаете, мы можем передать вам убитых, а пленных у нас нет, ибо все шмели, проникшие в улей, погибли. Вашим обещаниям, будто вы больше не станете нападать на нас, мы не верим. Но если вы снова нападете на нас, вас постигнет та же участь, что и ваших товарищей сегодня. Ибо мы всегда готовы к битве с вами, если только вы пожелаете продолжить войну». Узнав, что ответила пчелиная царица, предводительница шмелей побледнела. Она молча сжимала кулаки. О, с каким наслаждением эта свирепая разбойница отдалась бы жестокой мести, направив в бой уцелевших воинов. Но все же разум победил воинскую страсть. «Хорошо, мы еще вернемся». Она скрипнула зубами.